Владимир и Киев, и древняя Русь. Подобно тебе я мечом ныне бьюсь, но меч тот из слова давно не метал. В огне возрождения и ты воскресал. Водил ты войска древнерусские в бой, ты был Александром, а ныне живой. А помнишь ли город ты, Залесский, и как назвали тебя Невский? Ты князем был в родной Руси, о том ты вспомнить попроси Творца, вновь видимого мира. Река огня, что брешь пробила, и вспомнить мигом помогла те новгородские края и те владимирские дали. Ведь и тебя вновь жить позвали. А ныне время непростое. Ты помнишь озеро Чудское, как проходил по краю бритвы ты, полководец Невской битвы. Как в шуме с криком в злобном гуле все крестоносцы те тонули. Познал всю тяжесть лед и хлад. Ты помнишь это все, наш брат? Ты защищал врагов от Русь, и я о том теперь молюсь, чтоб слово душу встрепенуло, чтоб ты нашел его средь гула. Средь всех проклятий и корысти беру я снова слово кисти, рисую новый вечный мир. Я Русь ведь тоже, друг, любил. Прошло 700 почти лет. Довольно в мире зла и бед. Идти нам всем в одном строю. Тебе я, вождь, о том пою. Плывут по рекам корабли. И виден, видишь, лик зари. Плывут они к извечну дому. Плывут по озеру Чудскому. Ведь мы ожили снова в мире, и глаз звенит о том в эфире. Воскрешены, возрождены для древнерусской мы страны. Идти нам в битвы снова вновь, смывая прошлого всю кровь. В сердцах завет своих храня, нести вновь в мир от А да я!